Глава 21. «Как?» — Вадим аж привстал. «Да черт его знает!» — развел руки Тургулаев. «Среди задержанных его нет. Сейчас трупы осматриваем, но пока не нашли». Я задумался, стал перебирать в памяти краткие моменты штурма. Их было немного. В основном грохот выстрелов и крики окружающих. Еще бы, ведь я почти все это время был занят Булой. Но кое-что я запомнил. Машину, что прорвала оцепление. С Мехтока ушла одна машина, — начал я, — какие-то «Жигули». — Знаю, — буркнул подполковник. — Она и от погони ушла. В ГАИ объявили план перехват, подняли местную роту. Шурует сейчас по всему городу. — Возможно, он был в той машине, — задумался Вадим. — Возможно, — покивал я. — Я не видел Алима среди его бойцов. Он будто бы почти сразу испарился. Тургулаев гневно засопел, обернулся на ОМОНовцев, допрашивавших задержанных чеченцев. Подполковник устало тронул лоб, провел рукой по коротким волосам. «Все машины чеченов на месте», — сказал он. «Та была бандитская». «Может, во всем этом переполохе он как-то в нее прокрался?» — спросил Вадим. «Может, и прокрался», — задумался я. «Вот падла скользкая», — прошипел Тургулаев и выматерился. «Снова съебался. Во второй раз уже, сукин сын скользкий. Митя!» — окликнул он кого-то из своих. «А, чего, товарищ подполковник?» — отозвался один из группы. Он сидел у задержанных бандитов, но когда командир окликнул, его поднялся. «У тебя вода есть? В глотке пересохла. Только пепси-кола». «Тьфу ты!» — Тургулаев сплюнул под ботинки. «А простой нету. Чё найдем?» «Сука, все нервы мне этот чеченский гад сейчас вымотал». «Ничего», — сказал я, — «вы взяли их с поличным. Теперь выйти на поставщика будет вопросом времени. Так что успеха вы добились». «Мы добились, Витя», — заглянул мне в глаза Тургулаев. «Если бы не ты, хрен бы мы что тут накопали. А ты на нас свалился, как какая-то божья благодать». «Я бы предпочел ни на кого не сваливаться», — хмыкнул я, устало потеряв шею. «Понимаю», — серьезно кивнул подполковник. «Но вышло, как вышло, ничего не поделать». «Я тебе обещал, что мы достанем этих мисуховских сук. И мы достанем. Вывернем наизнанку того жирного логопеда, если понадобится». «Спасибо», — улыбнулся я. «Это тебе спасибо». Тут подоспел тургулаевский человек с пластиковой бутылкой воды и протянул подполковнику. «Воды хочешь?» Открутив крышку, предложил мне Тургулаев. «Не откажусь». «А кровь?» — спросил он, заметив мои руки в корке запекшейся крови. «Не моя. Пришлось защищаться, чтобы не пристрелили». Тургулаев мрачно покивал. Мы с Вадимом и подполковником попили, остальное слили мне на руки и Тургулаеву на шею. «Сейчас приедут следаки из города», — начал он, утираясь рукавом. «Придется тебе подождать, Витя. Потом как-нибудь отправим тебя домой. Может, с ППСниками уедешь. У нас тут работа на всю ночь». «Я могу отвезти Витю», — вызвался Вадим. «Нет уж, Вигу», — отрезал подполковник. «Нехрен от работы отлынивать, ты мне тут нужен». «Слушаюсь», — кисловато сказал Вадим. «Тогда пусть Витя мою машину возьмет. Я на чем-нибудь другом уеду, с вами, например». «Как хочешь. Главное, чтобы Витя показания дал, да не болтался по периметру один. А на остальное мне все равно». «Нет», — я покачал головой, — «сидеть тут я не могу. Не могу ждать ваших следаков». «Это еще почему?» — нахмурил брови Тургулаев. «Моего друга вон та вот скотина ножом пырнула». Я кивнул на Була, лежавшего среди тел остальных погибших. Их уже сложили в аккуратный рядок вдоль чеченских машин. Фонари автомобиля освещали мертвых, отбрасывали на пыльную землю их узкие тени. «Ехать мне надо. Надо узнать, как там Женя». «Да ничего с ним не сделается», — махнул рукой Тургулаев. «Что он от тебя с больницы сбежит?» «Я поеду», — покачал я головой, — «хоть на попутке. Я втянул его во все это наше дело, хотя и не по своей воле. Из-за меня он уже второй раз ранение терпит. Я друга одного оставить не могу». Тургулаев с Вадимом переглянулись. «Ладно», — покивал Тургулаев, — «тебя вызовут в отдел дать показания завтра. А сегодня езжай, ты хорошо поработал». «Спасибо». «Только не шатайся по территории один, а то капитан Лисицын мне всю плешь проест. Будет приставать со своими вопросами. Кто ты, мол, такой? — Я провожу Витю к машине, — вызвался Вадим. — Вадик, ты что, глухой? — строго сказал ему подполковник. — Ты мне тут нужен. Кто допрашивать задержанных будет? Пушкин, что ли? Вадим вздохнул, протянул мне ключи от своей машины. — Завтра заеду за ней, — сказал разведчик. — Спасибо, — улыбнулся ему я. Вадим быстро объяснил мне, где оставил свой автомобиль, и я было хотел уже двинуть на выход, но Тургулаев остановил меня. — Стой, стой. Не шатайся по территории один. Ща кого-нибудь из бойцов к тебе приставлю, чтоб проводил. А то тебя без ксива не выпустят из оцепления. Тургулаев отошел. Кликнул бойца, но тут же подоспел командир ОМОНовцев. Стал ругаться с Тургулаевым, мол, нефиг командовать его людьми. — Саня, не будь козлом! — орал на него Тургулаев. — Че, тебе жалко, что ли, одного орла своего? Да ничего с ним Летов не сделает. — За каким чертом ты его вообще отпускаешь? — отвечал командир ОМОНовцев. — Надо моему информатору уехать, надо. Вопрос жизни и смерти. Не выделывайся давай. После немногочисленных уговоров командир ОМОНа сдался, обернувшись, крикнул. — Мужики, давай сюда один. Надо гражданского вывести за кордон, к машине. Один из солдат, державшийся будто бы немного поодаль от всех остальных, вызвался первым. Невысокий, в полной выкладке и маске, он зашумел снаряжением, подбегая к командиру. — Я могу, — хрипловато проговорил солдат. — Чё с голосом, Максим? — удивился командир ОМОНа. — Сорвал, когда на этих сукиных сынов орал. Осип совсем. — Бывает. Ладно, бери гражданского и проводи его за оцепление, ему уехать надо. Где машину он покажет? Дальше пули обратно, понял? — Слушаюсь, — прохрипел боец. Я присмотрелся к ОМОНовцу. Показалось мне, что было в нем что-то не так. Был он весь какой-то неряшливый, что ли, нервный. Постоянно суетился и оглядывался по сторонам. Почему он ведет себя именно так, сказать было сложно. Впрочем, все можно было сослать на штурм и перестрелку. Неспокойную, в общем-то, работу. Боец оказался молчаливым. Он почти не смотрел на меня всю дорогу, пока мы шли с тока к машине. А когда миновали милицейское оцепление, мне даже на мгновение показалось, что перед кордоном он занервничал. «Не жарко в маске?» — спросил я, видя вдали под большой вишней спрятанную в темноте девятку Вадима. «Дело к лету, вечер душный». «Жарко!» — прохрипел боец. «Но снимать не положено». Он бросил на меня краткий взгляд. У него были темные небольшие глаза и густые светло-русые брови. На мгновение мне почудилось, что я знаю этот взгляд. Знаю эти глаза. Хотя виду я и не подал, мне показалось, что он заметил мой мимолетный, подозрительный взгляд, и я не ошибся. В следующее мгновение боец скинул автомат, пытаясь выстрелить в меня. — Как тебя зовут, пацан? — злобно уставился на Вадима логопед. Стоя на коленях, с руками за спиной, он посмотрел на разведчика из-под лобья. Угрожающий взгляд этого человека почему-то показался Вадиму смешным. — Молчать! — буркнул Вадим, заполняя под фонариком протокол. Писать прямо на весу на картонном планшете было неудобно. Фонарик то и дело приходилось держать в зубах и всякий раз вынать, когда нужно было что-то сказать. — Зря борзишь, — проговорил бандит. — Я ж тебя, сука, все равно достану, даже с зоны. Думаешь, мусор позорный, ты меня надолго упечешь? Хрена, выйду скоро, тогда ты у меня, сука, по-другому заговоришь. Вадим вздохнул, опустился рядом с логопедом. «Обидно, конечно, получилось», — сказал Вадим. «Чего тебе обидно?» — зло спросил логопед. «Обидно, что ты, падла, больно сцикливо оказался и сдался. А я бы хотел, чтобы такого рода, как ты, наши ребята пристрелили, как собаку». Логопед нахмурился, отвел взгляд. Не успел Вадим подняться, как у него за спиной началась суета. ОМОНовцы забегали туда-сюда, и Вадим почти сразу понял, что произошло что-то нехорошее. «Э, что случилось?» — позвал он пробегавшего мимо бойца. «У нас один погибший». Обернувшись, крикнул тот. «Чё?» — Вадим удивился. «Не было ж потери». «Нашего одного нашли, мертвого, в кустах под забором лежал, раздетый, со свернутой шеей». «Вот сука!» — вырвался Вадим и в этой неразберихе бросился искать Тургулаева. Навестись я ему не дал. Я вцепился в автомат, и мы принялись бороться за оружие. «Алим!» — стиснув зубы, сказал я. «Дай ключи!» — не меняя голоса, сказал командир Чеченов. «Тогда, может быть, я оставлю тебя жить?» Я не ответил. Попытался вывернуть автомат, чтобы отобрать. Невысокий и на вид щепловатый Алим оказался на удивление сильным, а еще довольно техничным. Чечен внезапно толкнул меня автоматом и дернул в сторону. Когда он успел поставить мне подножку, я не заметил. Я просто грохнулся на землю, но автомата не выпустил. Ремень АК предательски натянулся и увлек Алима за мной. Чечен упал вместе со мной. Мы принялись кататься в дорожной пыли и силясь вырвать друг у друга оружие. Я смог его сдюжить. Все же Алим был ниже, легче и мельче меня. Оказавшись на Чечене, попытался наставить АК ему в плечо, так как позволял ремень. Хотел хотя бы ранить, чтобы ослабить. Внезапно Алим убрал правую руку с цевья оружия, я услышал, как щелкнул магазин. А потом мне прилетело в лицо. Это боевик огрел меня отстегнутым магазином оружия. Защититься я не успел, но и не упал, удержался сверху. Однако Чечен воспользовался ситуацией и щелкнул затвором. Последний патрон, покоившийся в оружии, выбросил наружу. Когда я очухался от удара, нажал на автомат, прижав им Алима к земле. Едва слышно запел металл. Я быстро догадался, что это Алим вынул нож. Ножа я не видел. Машинально защитился, когда Чечен попытался ударить сбоку. Я схватил его за запястье. Мы замерли на несколько мгновений. У меня промелькнула мысль ударить Алима в лицо, но я удержался от этого. Боевик носил шлем, и был велик риск сломать о него запястье. Тогда Чечен получит преимущество. Удар пришелся откуда не ждал. Чечен напрягся, извернулся и ударил меня коленом в спину. Крепкий наколенник угодил в хребет. Боль разлилась по всему телу. Я увидел, но отвлекся. Алим дотянулся, схватил меня за шиворот, дернул на себя, ударил шлемом в скулу. Тут в голове все просто поплыло, и я почувствовал, как Чечен сталкивает меня с себя. Потом земля ударила мне в грудь. «Ключи, Вадим!» Встал Алим, избавляясь от бесполезных автомата и бронежилета. «Мне нет времени возиться с тобой». Отдышавшись, я оглянулся, поднялся на колено. «Помнишь, что я сказал, когда ты с твоим мертвым дружком выволокли меня из машины?» — угрожающе проговорил я. Алим молчал, держа наготове свой нож. «Я пристрелю тебя, как собаку, а я всегда держу свое слово». Алим извлек ПМ, болтавшийся в кобуре у него на бедре. «Ну, попробуй», — сказал он, передергивая затворную раму.